Это мне всегда подчеркивали товарищи из ГОН. Смотри, салага, с молодых ногтей попадаешь в элиту разведки, спецподразделение, что выше самой госбезопасности. Над нами только нарком и товарищ Сталин. То есть ты допер, что в НКВД все делается через одно место. Замечательное открытие, до него доходит каждый в органах, рано или поздно. Себя капитан уже отделил от НКВД. Там одни мерзавцы, а он, получается, на белом коне, образец для подражания. Это не ответ. Как вас занесло в Казань? Чеботарев медлит, рассматривает меня с прищуром, словно взвешивает, достоин ли я знать подробности, сломавшие мне жизнь. Прошло в сводке, взяли некого Мюллера, что подозревался агентом Абвера. Вроде в Испании работал. Ну, а в Испании у Слуцкого свои дела. Хотел по старым связям Мюллера на немецкого резидента в Мадриде. Короче, я двинул в Казань, как Слуцкий велел. Звякнул в Москву о втором политзыке. Тебе, значит, уже после мордобоя звонил. Ты не в обиде? Не смущается, что приказал начистить мне фасад. Из Москвы вдруг здрасте. Это агент с ГОНа, типа на стажировке, чтоб войти в контакт и разболтать немца. Слуцкий бегом к Ягоде. Серебринский далеко, у него людей мало, давайте мы подхватим. Ну, подхватили. А тот, не помню фамилии, толстый он чего на меня с наганом бросился, Чувырин. Не догадался, тупой он был, я не сказал про тебя. Знай, что ты подсадной, тот дурак все испортил бы, а так все исправил и сыграл в ящик. Браво. Чтоб замазать собственную некомпетентность, вы решили арестовать моего отца. Он хмыкает, мол, как умели, так и работали. Не всем быть серебринскими. А кто мою маму арестовал? И что с ней? Ну, задерживал я, по приказу Слуцкого. На зоне отрубила, да, где-то около года. А потом, во мне теплится прозрачная от несбыточности надежда, что выпустили, смилостивились. Не хочется слышать продолжение, оно падает на меня, как топор на плаху. Умерла, конечно, болела сильно, сердцем. Сам пойми, лагерь, тяжелый труд. Я вскакиваю, не в силах сдержать эмоции. Желание прикончить урода кипит Везувием. Ты правильно решил, сдернуть. Чтобы не вышло с той операцией, Слуцкий давно сказал, тебе не жить. Попользоваться и убрать, как Артузова. Что о, взяли его, верно, уже закопали. Мерзавец с чувством перечисляет фамилии разведчиков, или только схваченных, или пущенных в расход. Вот, Теодор, такие дела. Мы оба в одной лодке. На родине нас ничего не ждет, только пытки и расстрел. Да, мой привычный внутренний мир трещит по швам, голова разрывается на части, а мир внешний требует сохранять самообладание и действовать. Чеботарев отправил меня в нокдаун, но не добивает. Что же, сердобольность ни разу не доводила боксеров до добра. Откровенность за откровенность, товарищ капитан ГБ, у вас последний шанс соскочить. Абвер не станет преследовать, если не договоримся. Но, заключив сделку, вы никуда от нас не денетесь. Ясно, кривится он. Все выведайте и прихлопните, не заплатив. Не судите Абвер по НКВД. Здесь прагматики, а не палачи. Вам отдадут каждый доллар до цента, но будете обречены жить в рейхе, служить фюреру и получать оклад на уровне гауптмана пехоты. Он сосредоточенно размышляет, не зная, куда кинуться. Подсказываю. Я так понимаю, англичане и этого не посулили. Они. Чеботарев для Ми-6 не находит цензурных слов, зато другие в избытке. Скупые, сволочи. Британская империя гарантирует вам убежище. Маркиз Калтхэм, их, так сказать, полномочный представитель, улыбается, вроде как одолжение делает. Подданство и убежище. И все. Да мне хотя бы 1020-30, так закопаюсь, меня фиг кто обнаружит. Слушай. Уболтай начальство на мои условия, 10 тысяч за каждый скальп и 500 с него твои, передам. Но вы много просите. Знаете, какой сейчас курс доллара к марке? Знаю. Да хрена. Волосатый кулак с седыми волосками лупит по ладони левой. Капитан, недавно дрожавший, что положу его на месте, сейчас захлебывается от алчности. Да, но у меня ж это единственный шанс в жизни. Вот что, сейчас беседуем с моими буграми. Просите 5000 ниже не спускайтесь. Я встреваю, предлагаю дать 5 в аванс, вы сдаете одного агента, средней ценности. Лучше, коммуниста-еврея, нацы обожают такие объекты разработки. Потом следующую 5, мне 10%, 500 с каждой суммы. У вас выйдет около 1500. Целое состояние, между прочим. Торгуемся дальше. Переводим марки в доллары и фунты, Один раз экс-капитан произносит совершенно бессмысленную вещь. Сколько это будет в советских рублях? Цифра, пересчитанная по черному рынку, впечатляет, но Чеботарев снова жмется. Потом протягивает пятерню, и я жму руку человеку, убившему мою маму. Как два кореша, мы неторопливо топаем к адмиралу. Дюбель услужливо покидает салон, чтобы не создавать тесноты. Переговоры на кожаных сиденьях рекордно коротки. И эсэсовский, и абверовский начальники боятся спугнуть удачу. Дитман охотно извлекает из-под приборной доски толстую пачку рейхсмарок, отсчитывает 13 тысяч, чуть больше затребованных 5 тысяч американских. Как только деньги, в сумме, мной никогда не виданной, меняют хозяина, эсэсовец рявкает. Фамилия – Федор Зусман, атташе советского посольства в Берлине, резидент разведки генштаба под дипломатическим прикрытием. Вижу кислую мину на лице плательщика. Еще бы, и без того известно, что советский МИД – сплошь крыша и наивоенных. Информация стоит бутылки коньяка, но не ефрейторской зарплаты за 2 года. Вся комбинация висит на волоске. Если начнутся разговоры, между делом промелькнет моя связь с НКВД. Дитман давит. Давай нормального агента-нелегала. Настоящую русскую грязную свинью. Капитан называет псевдоним, фамилию, имя, адрес, режим связи, текущее задание. Лемки тщательно записывает. Дитман едва скрывает торжество, хоть информация еще не проверена. Я молюсь Богу, в которого не верю. Сделай так, что проскрытый предателем сотрудник уже получил радиограмму с приказом бежать, или не получил, потому что его нет в списке, спущенном из Москвы. Тогда мы его убили. Если бы не вмешался или ситуация вышла бы из-под контроля, Чеботарев выдал бы все данные немцам, включая этого человека, добровольно, за деньги, или после интенсивного допроса. Но это предположение, а тут, свершившийся факт. При моем участии уничтожен советский разведчик. Да, кого-то спасу, если удастся заткнуть рот перевертышу. Наверное, многих, быть может, десятки. Не оправдание, ведь в первую очередь, шагая через кусты у медвежьей ямы, думал о себе, сколько же еще народа я убью, чтобы просто выжить. Сколько раз пожму руку мерзавцам, достойным только пули в лоб. Перебежчик назначает встречу на завтра и ретируется. К нему прилипает топтун из штата местной абверовской резидентуры. Мы покидаем место рандеву. В отеле два лидера припираются, а я лишний раз убеждаюсь, насколько невозможная вещь – объединение в одной опергруппе человечков из противоборствующих ведомств. Ordnung muss sein, должен быть порядок, и самое время его навести. Например, исключив из дела одного из спорщиков. Очень сложно рассчитать. Например, если кёльнер несет компании 4 бокала пива, кому какой достанется. Обер-лейтенант невероятно облегчает мне задачу, заказав диетический кефир. Добавить туда щепоть бесцветного порошка не составляет проблемы. Непьющий человек своей несгибаемой трезвостью способен разрушить общество любителей опрокинуть. Но именно он после кефира вдруг перегибается в талии, будто перебравший. Теперь офицер больше похож на труп, а не на птицу-падальщика. Проклятие. Язва. Участливо придвигаю к начальнику саквояж с походным набором лекарств, хотя прекрасно знаю истинную причину боли. Такую химию в кефире и здоровый человек не выдержит. Она. Зулу сох, как режет. Вызови врача с обезболивающим. Когда лемки затихает, по самые гланды накачанный морфием, старшим в компании по линии Абвера становлюсь я, Герр Унтершарфюрер. Позвольте спросить. Подтверждена ли информация русского, жду с минуты на минуту, ефрейтор, у вас сомнения, по поводу первого агента, нет, но я знаю этот сорт людей, он торговался со мной, предлагал процент, если помогу заключить сделку на выгодных условиях, наконец, угрожал обвинить в шпионаже меня или кого-либо из моих близких, подлец, именно, Герр Унтершарфюрер, но я не успел рассказать самое главное, пока Лемке не схватился за пузо, интересно, что же, большевик намерен, взяв деньги, бежать в Англию. Эсэсовец выстреливает нецензурную тираду, яркую, но неестественную, будто старательно заученными словами ругается школьница. В России все такие, рвачи, ваш Чеботарев, часом, не еврей, он не мой, и прошу больше не упоминать о миссии в России. Извините, смущается Дитман, но что же вы предлагаете? То же, что сделал со мной Абвер по прибытии с холода в Германию. Прогулку в лес и интенсивный допрос. Но как мы его вывезем в рейх через границу? Вы сумеете допросить без явных следов, чтобы человек не напоминал свиную отбивную? Это не понадобится. Рассказываю о своем недолгом опыте по пересечению границ. Как бы слабо они ни охранялись, пограничники проверяют документы, спрашивают пассажиров, просят открыть багажник. Ровно так же суетились швейцарцы. Если Чеботарева заправить химией, как только что Лемке, возникнут неприятные вопросы. Нам нужно светиться перед полицией, то есть вы. Вытащу из него все. Дюбель. Нужен грузовик с местными номерами, тентованный. Оформишь? О чем речь? Виноват. Будет исполнено. Что немаловажно, ваш грубый метод, Зулус, сбережет крупные деньги из оперативного фонда. Мне показалось, или бледная немощь хочет спереть их. Герр Унтершарфюрер, не могли бы вы взять из банка 1025? Видом денег нужно усыпить бдительность нашего, так сказать, делового партнера. Мне безумно жаль неизвестного разведчика, днем принесенного в жертву. Чеботарева, ни капельки. Глава 15. Пейзажи. Наверное, если бы дядюшка был вдвое моложе и не приходился родственником, Элин влюбилась бы в него. Никто и никогда не предугадывал ее желания столь быстро и точно. Некоторые, что даже не успели до конца оформиться в ее белокурой головке. Уикенд в Швейцарии, несколько, правда, затянувшийся, дал начало целой серии живописных полотен. Молодая художница напоминала скупца, которому сказали, что утащишь, то твое. Она пыталась унести все очарования местных пейзажей, в фотоснимках, законченных картинах, набросках, просто в памяти. Рейнский водопад со стороны замка Лауфин потряс ее энергетикой гремящей воды. Подобравшись к самому краю потока, девушка уронила в него щепку, и деревяшка унеслась в водоворотах. Так же кипит Европа в предчувствии бурных событий, о которых постоянно твердит дядя. И судьба Элин непонятна, ее подхватит и увлечет за собой людская река. Она улыбнулась. Родители уговаривают вернуться в Лондон. Там все неизменно, разве что с каждым годом больше авто на улицах до станции подземки. Остаться в стороне от потока, замкнувшись в семейном кругу, что превратится в замшелый камень на берегу. Нет уж, немцы хоть и провозглашают лозунг домохозяек. Киндер, каче, кирче, он уходит в историю. Дети, кухня и церковь, только для тех ограниченных фрау, что не желают ничего больше. Конечно, при Гитлере упала безработица, выросли заработки, миллионы женщин имеют возможность сидеть дома и рожать, но столько других путей. Элин восхищалась Ханной Райч, ее рекордным перелетом. Как бы ни была важна авиационная техника, необходимо невероятное мужество, чтобы взлетать ввысь на хрупком сооружении из проволочек и ткани. Это не дирижабль, где работает целый экипаж. Летчица-рекордсменка может рассчитывать только на себя. Некоторое разочарование в Германии вызвали молодые люди. Наследники титулов ушли в тень, в общении со сверстниками не принято больше выпячивать приставку к фамилии фон. Национал-социалистическая рабочая партия слишком увлеклась возвышением простых парней из народа. Эти истинные арийцы, они же, белокурые бестии, при ближайшем рассмотрении оказались обыкновенной деревенщиной, переполненной сознанием собственной значимости. Узнав, что собеседница, англичанка, тотчас перескакивали на покровительственный тон. Конечно, английская нация тоже входит в арийскую расу, но не то, не то. Элин пресекла попытки к сближению с подобными типами, когда один из кандидатов в ухажеры на полном серьезе взял линейку обмерить ей череп, уши и нос, дабы случайно не связаться с девушкой унтерменшей. А как они гордятся СС, эдаким рыцарским орденом партии, обожают подчеркивать, что в СС никогда не было и не будет женщин, в этой цитадели истинно мужского братства. Она поделилась наблюдениями с дядюшкой, и тот охотно прихватил ее в Швейцарию, чьи немецкие кантоны считаются улучшенной версией Рейха. Экскурсия началась с севера, с кантона Шаффхаузен, где ракочет тот самый водопад. Потом они поехали к Берну вглубь Альп, где задержались на две недели. Маркиз Калтхэм постоянно исчезал по своим торговым делам, приходил в отель озабоченный. К его чести, не было ни одной попытки переложить некоторые проблемы на племянницу. Ей доставались лишь незначительные поручения. Отнести пакет кому-то из дядюшкиных знакомых, получить и доставить в гостиницу конверт, отправить на почте коммерческую телеграмму. Их она выполняла в точности, никогда не вникая в суть того, что не касалось молодой леди напрямую. В середине августа дядя предложил прокатиться на юго-восток бернского кантона. Из местечка Гриндельвальд им открылась живописная панорама на триглавую гору Виттерхорн. Само селение было ничем не примечательно, кроме фона. Горные кручи на заднем плане придавали загадочный вид россыпи домов. Дорога, зимой вряд ли проходимая, петляла возле строения и терялась в лощине. Дядя рулил не спеша. Когда впереди мелькнул багажник какого-то немецкого лимузина, тащившегося вслед за грузовиком, даже не пытался их объехать. Наоборот, разорвал дистанцию, объяснив нежеланием глотать пыль. Однако чуть ниже поселка Ройс снова уперся в германскую машину. Она перегородила узкую дорогу, а водитель, черноголовый крепыш, менял переднее колесо, очевидно, спустившее. Пассажир, субтильный блондин, стоял рядом и покрикивал. Выгнутая спина, руки на пояснице, ноги, четко расставленные на ширине плеч, однозначно свидетельствовали о военной выправке, более выразительной, чем мундир вермахта. Маркиз с нескрываемым раздражением осмотрел дорогу и смирился с паузой. Его авто явно не протискивалось в узком пространстве до скалы без риска царапать двери. Когда через пару минут немцы тронулись, дядя Чарльз неожиданно резко надавил на газ и обогнал их. Лимузин понесся с исключительной для горных дорог скоростью, Элин только вскрикивала на поворотах. На счастье британских путешественников, им не встретилось ни единой машины, ни даже повозки, иначе авария была бы весьма вероятна. Минут через 15 гонка столь же неожиданно прервалась. «Люблю иногда полихачить», — признался дядя. «Я не напугал тебя, дорогая, в некоторой степени. Сожалею. Увы, впереди только однообразные скалы. Вернемся к Гриндельвальду». Обратно он катил размеренно, крутил головой по сторонам, выбирая, надо полагать, наиболее удачное место для привала. Элин отметила, что немцы куда-то исчезли, быть может, отвернули. Впрочем, они ее мало интересовали. Месяцы, проведенные в Рейхе, полностью подтвердили дядины слова о скатывании нации к культурной дикости. Фюрер объявил борьбу с декадентским искусством. Полотна Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо и многих других великих художников изъяты из немецких музеев. Их место заняли поделки партийных живописцев. О единстве рабочих, крестьян и солдат, о героических арийцах, о пасторальном сельском быте в стиле Филькиши, изобилие голых баб, демонстрирующих гармонию арийского тела, по количеству уступает только портретам вождя нации. Газеты взахлеб пишут, как Гитлер, в молодости сам подвязавшийся в художниках, лично оценивает новые шедевры. Незаслуживающие его благосклонности пробиваются насквозь ударом ноги. Неудивительно, что в этой атмосфере Элин утратила желание набросать хотя бы простенький этюд. Швейцария, как глоток свежего воздуха. Перед Гриндельвальдом Роллс-Ройс въехал под ели, чтоб кузов не нагревался под солнцем. Дядя вытянул раскладной шезлонг. Его безмятежная поза на цветастой ткани красноречиво свидетельствовала. Деловой части поездки конец. Мощный полевой бинокль лениво обвис на шее, лишь изредка совершая восхождение к переносице владельца. Элин разложила мольберт, выкатила на огневую позицию всю художественную артиллерию. Тонкая твердая рука четко вывела углем обрис Виттерхорна, Миттерхорна и Розенхорна. У подножия гор проступили очертания черепичных крыш. «Жаль, что никто не видит нас со стороны», — подумала художница. «Я за мольбертом в белой шляпе и в белом платье, элегантная и воздушная, солидный мужчина рядом». Легкая полнота и редкая седина в усах отнюдь не испортили его облик. Роскошный лимузин и чарующий пейзаж. Что еще нужно для счастья? Респектабельного, немного чопорного английского счастья, мне потребуется не меньше часа. Конечно, дорогая, я должен забрать одного делового партнера, как только он закончит переговоры. По всей видимости, переговоры не затянулись, так как дядя вдруг напрягся и снова поднес бинокль к глазам. Джентльмен не бронится при леди. Однако маркиз пробормотал ругательство. Тихо, но отчетливо. Что-то случилось. Не знаю, дорогая, но должен это узнать. Буду весьма признателен, если быстро сложишь вещи. Обещаю. Вернемся на это место и закончишь свой пейзаж. Но позже. Она не посмела перечить. Дядюшка вдавил газ, как только девушка села в машину, и вторично погнал по горной дороге на скорости, далекой от благоразумия. Гонка чуть было не привела к катастрофе. Лопнуло переднее колесо, Ройс опасно вильнул и замер около самого скоса. Внизу, десятки ярдов усыпанного камнями склона. Кажется, сэр Колтхэм за день выберет месячный лимит бранных словечек. Конечно, лимузин снабжен запасным колесом, но кто его поставит? Англичанин беспомощно огляделся. Они отъехали на пару миль от Гриндельвальда, вокруг, безлюдье. «Я схожу за помощью в деревню, дядя». Он раздраженно сморщился, потом вдруг побледнел, что-то увидев на спущенном колесе. «Возвращайся в машину, дорогая, и не высовывайся наружу. «Быстро в машину!» Шокированная неожиданно резким тоном, Элин послушно забралась в Ройс, а дядя торопливо поднял вверх. Колесо пришлось менять его неумелыми руками. Навстречу из ущелья промчался германский автомобиль, весь в облаках пыли. Дядя проводил его взглядом, даже не пытаясь позвать на помощь. Когда колесо наконец встало на место, он взгромоздился на водительское сиденье и тронул машину вперед. «Похоже, здесь немцы сворачивали», – пробормотал он под нос, выкручивая баранку. Лимузин покатился по узкой, едва заметной дороге. «Кто сворачивал? Весьма неприятные люди. Тебе лучше с ними не встречаться. Мои конкуренты». Дорогу перегородил грузовик, брошенный поперек колеи. «Элин, милая, лучше оставайся внутри. Я сейчас все быстро осмотрю, и мы вернемся к Гриндельвальду». Но любопытство выгнало ее наружу. Девушка на цыпочках подобралась к заднему борту кузова, где недвижно застыл ее спутник, и с интересом заглянула внутрь. Сначала она не увидела почти ничего, такой был резкий переход от света к тени. В нос ударили неприятные запахи, рвоты и мочи. К ним примешался характерный аромат бойни с металлическим привкусом. Кровь, да, кровь. Затем глаза разглядели такое, что разум отказался принять. Элин зажала рот перчаткой в попытке удержать отчаянный вопль. Это удалось не вполне, дядя резко обернулся. «Умоляю, вернись в машину. Зрелище не для твоих глаз». Она начала пятиться. Глаза, как приклеенные, не могли оторваться от кровавого свертка, недавно бывшего человеком. Спутник схватил ее за руку и довольно грубо потащил к дверце. «Уезжаем. Если кто-то обнаружит этот грузовик, нас не должны видеть рядом с ним». Девушку била истерика. Он. Да, тот самый деловой партнер, что согласился на пикник С. Будем называть их конкурирующей фирмой. Кто же они? Эти звери, эти нелюди. Большевики, ничем не лучше красных, дорогая. Тебе не стоит вникать в подробности. А я мог спасти бедолагу, если бы с самого начала проявил больше гибкости. Они проехали Гриндельвальд без остановки. О том, чтобы закончить живописное полотно с обманчиво мирным пейзажем, не могло быть и речи. Глава 16. Дядюшка Вальтер. На 16 лет мама подарила мне велосипед. Наверное, самый счастливый день моего заканчивающегося детства. Заведущие глаза мальчишек из нашего двора, полный надежды взгляд мелкого, в нем всего два слова: «Дай прокатиться». Родители смотрят с улыбкой, держат друг друга за руки. Я кидаюсь к маме в порыве обнять ее, но только комкаю подушку. Пробуждение не приносит никакой радости. 1. В мансарде у Кантштрассе. За окном раздается треньканье раннего трамвая. Берлин просыпается, город-враг, столица вражеского государства. А у меня есть мое государство, Советский Союз, где дуболомы-карьеристы уморили маму, чтоб только придать достоверность наспех скроенной агентурной легенде. Где брошены за решетку все, кому верил. Помнит ли меня брат, разве что за велосипед, что доставался ему на покатушке очень редко. Какими словами вспоминает отец, часто вижу его лицо, смеющееся или неподвижное, как на старом фото. У нас был совсем небольшой фотоальбом, я выучил каждую карточку. Воскресенье, не пойду на службу. Отчитываться за операцию перед Абвером обязан Лемке, и мне плевать, что он застрял в госпитале в Берне из-за желудочного кровотечения. Но есть приглашение, от которого невозможно отказаться. Граф сегодня какой-то особо торжественный и задумчивый, никуда не спешит, в его апартаментах пылает камин, хоть на улице августовская теплынь. У немцев вообще странная тяга к огню, горят ли дрова, ночные факелы или книги. Покровитель требует подробностей о заключительном дне в Швейцарии. Вся операция сложилась не по плану, начиная от болезни Лемки. Во-первых, из-за его нездоровья мне пришлось самому справляться с Дитманом, амбициозным сопляком. Между тем, он из хорошей семьи и ему уже 26. Выглядит на 20, мыслит на 16. При всем уважении к его семье и предкам. Ясно. Продолжайте. Я потягиваю коньяк из хозяйских припасов. Нервы сдают. Наверное, какая-то защитная часть моего мозга показывает по ночам очень домашние сны, чтоб отвлечь от мерзости дней. Коньяк тоже неплохо отвлекает. Потом увязался англичанин. Я думаю, Чеботарев надумал таки нас обставить. Англичанин, он ехал за вами от самого Берна, представьте, да, на самой неприметной машине, что можно придумать, Роллс-Ройсе, что сами катились на роскошном Опеле-Адмирале, лишний раз не напоминаю, ибо его владелец из хорошей семьи и вне критики. На месте я отправил Дюбе сторожить, а сам с Дитманом перетащил русского в кузов. Там наш юноша сломался от методов допроса. Раньше, когда я предложил отрезать у русского пикантную часть, очень помогает клиенту проникнуться, что дело дряни, лучше не злить задающих вопросы. Метод Абвера. Граф соглашается. Не удивлюсь, если он сам писал инструкцию по интенсивным допросам. Дитман прыгнул из кузова и вывернул завтрак на траву, а я приступил к делу. Только времени было мало, прозвучал выстрел. Мой собеседник налил коньяк, греет рюмку. В другой руке аристократически дымит сигара. Я тоже последнее время больше курю. Все нервы, нервы. Потрясающий выстрел, тя. С 300 шагов до из незнакомой винтовки пробить шину движущегося авто. Это просто невероятно. Но как же вы так быстро выпотрошили Чеботарева? Спросите Дитмана. У него был диктофон для записи допроса. Спросил. Вышел конфуз. Молодой человек был настолько шокирован, что забыл включить его. Развожу руками. Что тут скажешь? Хорошая семья, это еще не все для разведчика. У нашего друга из госбезопасности был при себе список, зашифрованный нехитрым кодом. Я сделал так, что он открыл мне код. Понятно. А где оригинал? Простите, я уничтожил все лишние. А в его номере, после экзекуции я вернулся в Берн и вселился в гостиницу, где останавливался покойник. Там его ключом без труда открыл комнату и не обнаружил ничего интересного, кроме 13 тысяч марок, очень полезных в хозяйстве. Ничего, ни документов, ни денег. Одежда, белье, бритвенные принадлежности. Осмелюсь спросить, список Чеботарева представляет ценность? Конечно, троих удалось задержать. Работающие под дипломатическим прикрытием взяты под наблюдение. Из 19, не густо, герр-граф. Он иронично вздергивает бровь. Столько за одну операцию, не густо. Вы, оказывается, максималист. Увы, большинство исчезло за день-два до прихода гестапо. Из чего напрашивается вывод. Русские успели узнать о предательстве и оповестить своих. Пусть и не всех. Именно, мой мальчик. Если бы английский конкурент не торговался с капитаном до посинения, результат был бы весомее. Но, Валленштайн со значимостью понизил голос, операцию решено считать успешной. Гейдрих лично приказал отметить исполнителей. Дитмана, конечно, и тебя, хоть ты не его человек, можешь не вскакивать с криком «Хайль Гитлер», наша награда будет особого свойства. Говоришь, Чеботарев пробовал шантаж? Пытался. Граф делает в воздухе круговое движение рюмкой виски. Наверное, оно означает. Я же предупреждал. Думаю, Теодору Нейману и Зулусу пора исчезнуть навсегда. Понимаю, что речь идет только о перемене имени, но живот как-то нехорошо стягивает. А вместо? Граф медлит и как-то неподдельно грустит. Не знаю, слышал ты или нет. Мой кузен Отто и его сын Вальдемар 2 месяца назад разбились в Силезии. Соболезную. С тех пор род Валленштайнов грозит пресечься. Я перенес нехорошую болезнь в 20-х, счел ее карой за распутный образ жизни. С женщинами встречаюсь, но детей у меня не будет никогда. Повторно произносить соболезную смешно по поводу сифилиса, поэтому лишь склоняю голову в печали за нерожденных графских отпрысков. Я долго присматривался к тебе, тя, даже внешне ты немного напоминаешь погибшего племянника, хоть он старше. После Бернской операции я уверился окончательно. Выслушиваю его предложение и ушам не верю. Оказывается, Вальдемар много лет пребывал за пределами Рейха, практически не имеет здесь контактов, забывчивость при встрече с друзьями детства списывается на частичную амнезию при аварии. Еще плюсы. Баронский титул, унаследованный от погибшего отца, звание унтерштурмфюрера СС и должность в СД. В это сложно поверить. А, сюрпризы не кончились. Предстоит обладание микроскопическим фамильным поместьем, благодаря которому мое титулование звучит длинно и чрезвычайно пышно. Барон Вальдемар фон Унцу Валленштайн. Потрясающая карьера для советского комсомольца. Ложка дегтя также припасена, хоть дядя о ней не заикается. Мне предстоит жизнь под чужим именем и фамилией, и есть 2 человека в СС, точно знающие о метаморфозе Неймана фон Унцу Валленштайна. Я вынужден быть преданным родственнику и Гейдриху под угрозой концлагеря. Зато НКВД лишается возможности шантажировать тебя отцом. Посмотри правде в глаза. Он может быть мертв, но ГБ скроет его смерть и все равно примется угрожать. А даже если жив, он в большевистских лагерях. Прими как факт и смирись. Они убили всю твою семью. Я предлагаю войти в нашу. Да, она невелика. Ты и я. Женишься, появятся дети, нас станет больше. Итак, вместо ответа подхожу вплотную и обнимаю его. Даже слегка располневший после СССР, он все равно маленький и узкий. Враг, нацист, антисемит, по большому счету, изрядная сволочь. И одновременно единственный, кто по-настоящему добр ко мне. Пусть даже за доброту этого эсэсовца придется очень дорого заплатить. Вообще-то, складывается парадоксальная ситуация. В стане противника мне подготовили наилучшую легенду, что только можно представить. Итак, унтерштурмфюрер, вы исчезаете из Абвера. Более того, там не сохранится ни единой бумажки ни о Зулусе, ни о Неймане. Сегодня же съезжайте с квартиры в дом Валленштайнов. Слушаюсь, герр штурмбанфюрер. Меня называйте по имени или просто дядей Вальтером. Вальдемар. Он обращается так впервые и с некоторым усилием. Да, дядя. Хорошо. Утром представлю Гейдриху. Тебе заготовлено местечко в СД. Простите. Но моя фотография в личном досье, группа крови, воспоминания, стереть человека из документов и памяти неизмеримо проще, чем ввести нового. Ты это мне объясняешь, разведчику с 20-летним стажем, я все продумал. Да, предстоит потрудиться и подчистить детали. Начнем сегодня же, не теряя времени. Поработаем над внешностью. Как будешь готов, приступай к службе в четверке штурмбанфюрера Отто Линдорфа. Воистину удачный день. Насколько мне известно, а об этой секретной организации вообще сведений очень мало, там что-то вроде аналитического отдела. Рай для разведчика. Купание в море информации и отсутствие операций в духе Абвер-2. Никого не надо убивать. Но родственник щедро скармливает новую ложку дегтя. А Линдорф будет в курсе, что я вправе выдернуть тебя из кабинетной синекуры ради особых заданий, моих и Гейдриха. Как прикажете. Преданно скалюсь в предвкушении особо специального задания. Чеботарева я изуродовал после того, когда он тихо сдох от потери крови, мерзавец уплыл на тот свет без мучений. А где гарантия, что перспективному унтерштурмфюреру не поручит провести мастер-класс с интенсивного допроса, хотя бы задержанных по списку Демиса? Но первое спецзадание не требует мясницких навыков. Знаешь, племянник, одна из самых интересных персон, установленных тобой в Швейцарии, это британский маркиз. Он так глупо засветился. Не думаю, что сей джентльмен – серьезная фигура в английской резидентуре. Дилетант с рыцарскими замашками. Граф улыбается, но отнюдь не саркастически уничижительно. Будь снисходителен. Руководство иностранной разведки вечно стоит перед дилеммой. Отправлять за рубеж профессионала-нелегала, чтобы десятилетиями врастал во вражескую среду, или вербовать дилетанта, уже находящегося на нужном месте. Как ты догадываешься, чаще прибегают ко второму методу. Поэтому агентурная разведка кишит вопиющими непрофессионалами. Но элементарный здравый смысл, он как раз присутствовал. Квакалтхэм изображал в Швейцарии богатого делового человека, совмещающего бизнес с горным отдыхом в компании племянницы, то есть самого себя. Естественный образ, ты не находишь, но когда его план, примитивный и без подстраховки, провалился, англичанин сорвался, устроил автогонку, засветил себя в качестве шпиона Ми-6, полно тебе, он догадался о провале русского, следовательно, знал, что уже был раскрыт вашей группой. Британский недотепа вызывает во мне смешанные чувства. Надо же, целый маркиз, небось, из семейства, что уходит корнями чуть ли не к нормандскому завоеванию. Осторожно высказываю свое видение его положения. Выходит, для него начинается сложный и опасный этап. Мы теперь в курсе, что он работает на иностранную разведку. Колтхэм знает о нашей осведомленности, о возможности ареста или ликвидации в любую минуту. И ему, абсолютному новичку в шпионских играх, придется сесть за одну доску с командой мастеров, именно. Граф описывает в воздухе круг тлеющим кончиком сигары, как символ адского кольца, замкнутого вокруг британской шеи. Англичанин надеется на признательность за заслуги перед рейхом в период экономической изоляции, но изоляция уходит в прошлое. Да, к несчастью для него, заработков и безопасности меньше. Если хватит благоразумия, сбежит за канал вовремя. Если нет, то меткая пуля дюбеля поразит не колесо. Тут без иллюзий. Мне завязать с ним знакомство? Сигара рисует знак вопроса. Он тебя видел? Сомневаюсь. Я и то его, мельком, из салона Апеля, больше разглядывал племянницу. И как она, заносчивая, самоуверенная, витает в горней выси и скучает в ней от одиночества. По крайней мере, так это выглядит со стороны через автомобильное стекло. Валленштайн откровенно веселится. Психоанализ глубже Фрейда на основании секундного наблюдения? Браво! Поручаю тебе составить более точное представление об этой парочке. Гейдрих дал добро на их оперативную разработку. Что-то подсказывает, Граф заготовил задание по линии СД еще до получения моего согласия на легализацию под личиной Вальдемара. Уверен в предсказуемости новоявленного племянника, когда-нибудь придет время его удивить. Глава 17. Волвибер. Шторма в осеннем Северном море опасны не только для мелких судов. Сухогруз «Лейпциг» водоизмещением 12 тысяч тонн держался носом к волне, самые высокие валы перекатывались через палубу. Бросало немилосердно. Даже опытные члены экипажа высчитывали часы, когда пароход минует голландские берега и достигнет сравнительно спокойной воды между Британией и Францией. Их расчетам не суждено было оправдаться. Жестокий взрыв встряхнул корпус. Из пролома в палубе к низкому небу ударил султан пара. Вслед за лопнувшим котлом начал терять давление и второй, буквально через 10 минут «Лейпциг» потерял ход, подставив волне борт. Неуправляемое судно, сильно побитое непогодой, село на мелю бельгийского побережья и через сутки переломилось. Спасти удалось лишь половину экипажа. Когда весть о гибели парохода попала в прессу, в домике на восточной окраине Гамбурга собралось несколько человек, до странности не соответствующих друг другу с точки зрения принадлежности к общественным кругам. Капитан Крепс, морской волк в отставке, курил в углу почерневшую от времени трубку, дым от которой был резче, чем от сигарет и папирос всех остальных участников встречи. Он представлял морскую аристократию, капитанов и судовладельцев, не голодавших даже в страшные 20-е. Какой-то спрос на перевозки сохранялся всегда. Высокий и толстый Хельмин из Осло был выходцем из корабельного пролетариата. За два десятка лет скитаний между портами он дослужился от помощника механика до механика. Портовый чиновник с бесцветной фамилией Штраух и столь же невыразительной внешностью молчал весь вечер, тревожно поглядывая на товарищей поверх круглых стеклышек очков. Еще здесь присутствовала фрейлин Хельга из припортового кабачка. Девушка и ее заведение пользовались дурной репутацией. С ней соседствовали полицейские с привычно свирепой усатой физиономией, торговые агенты и еще трое разных господ, словно труппа провинциального театра, готовая исполнять любые роли. Эрнст, судовой кок на Лейпциге, не выжил, двое в критическом состоянии. Счет погибших идет на десятки. Доктор Михаэлис, хозяин этого дома, обвиняющий, ткнул розовым пальцем в сторону Волвибера, вожака странной компании. Мы с самого начала условились. Никаких жертв. Уничтожаем судно и груз. Почему его не утопили аккуратно, как Боккачча? Голос подал Баркштит, главный подрывник Волвибера. Остынь. Итальянец затонул у Бреста, медленно, в хорошую погоду. Кэп на Лейпциге поперся в самый шторм. Кто ж знал, товарищи, не время для сожалений. Идет война, а война требует жертв, и наших, и посторонних людей. Подумайте, сколько человек бы погибло, попади винтовки и пулеметы франкистам. Волвибер расстегнул жилетку и обмахнулся платком. Вечно мерзнущий в портовой сырости Михаэлис растопил камин, будто за окном стужа. Но атмосфера накалялась и без огня. Поэтому лучше подумаем о предстоящих акциях. Только саботаж в портах, упрямо заявил доктор. Больше никаких жертв. Мы даем козыри нацистам. «Дискредитируем левое движение». «Согласен», – прогудел Хельмин. «Саботаж. В Норвегию прибыло 160 кило динамита. Если подорвать судовую машину, пароход застрянет в порту на месяц-два». Волвибер вперил в него взгляд. Узкие темные глаза налились угрозой, все присутствующие знали, отнюдь не шуточной. Руководитель коммунистического подполья имел обыкновение быть жестким не только с врагами. Потом отремонтируется и выйдет в море. Вы в своем уме? Так, товарищи, кто устал от сражений на передовой, прошу в тыл. По советским каналам будете переправлены в Москву. Почему-то гарантированное убежище в стране советов прельщало не всех. Волвибер напомнил. Подпольная диверсионная деятельность не прекращается по собственному желанию, увольнением или выходом на пенсию. Каждый из собравшихся в доме Михаэлса слишком много знает об организации, чтобы удалиться на покой в капиталистической стране. Тональность разговора поменялась после реплики единственной женщины. Вы мужики или нытики? Думаете, моряки не знали, что везут военный груз? Им наплевать на людей в Мадриде и Валенсии. Только бы не потерять проклятую работу. Она нервно загасила окурок и тут же потянулась к новой папиросе. Эрнст прав. Идет война, и никто не отсидится в нейтралах. Я сама проникну на любой корабль, пока мужчины не утратили похоть. Какая следующая цель? Амазонка легкого поведения не успела получить задание, с улицы донесся предупреждающий свист. Конрад кого-то увидел, забеспокоился доктор. Уходим по одному через заднюю дверь, скомандовал Вольвибер. Сбор нескольких важнейших фигур подполья сам по себе был достаточным риском. Продолжать искушать судьбу в надежде, что тревога ложная, не стоило. Он показал пример. Микроскопический задний дворик, обнесенный ветхим забором, имел важную деталь – лаз в соседний двор, оттуда на параллельную улицу. Гестапо могло перекрыть квартал, заметил Хильмин. Сказал он это без особого страха, просто оценивая ситуацию. «Увидим», – буркнул Вольвибер и первым нырнул в дыру между досками. Они счастливо избежали клыков огромного беспородного пса, когда со стороны дома Михаэлса донесся звук выстрела. «Не паниковать, мы возвращаемся из гостей, к собранию красных не имеем никакого отношения, расходимся, не торопимся». Он распахнул калитку, огляделся, никого. «За мной». На Гамбург быстро опускался вечерний туман. Еще полчаса, и осенняя мгла размоет очертания домов. Но судьба не отвела им столько времени. Сначала раздался топот ног, неумолимо приближавшийся, затем прозвучал окрик «Стоять!». Нервы не выдержали у полицейского. Он выхватил служебный револьвер и пальнул в направлении человека в эсэсовской форме. Тот упал, двое других остановились и открыли огонь. Вольвибер метнулся к забору, потащил за собой Хильмина. Пуля вышибла щепки над головой, другая была послана точнее. Полицейский выронил оружие, начав заваливаться на мостовую. Его сменила Хельга. Она выхватила из сумки маленький пистолет и принялась часто нажимать на спуск. «Бежим». Ни у Хильмина, ни у Вольвибера при себе оружия не было. Оно вряд ли бы помогло. На звуки бурной перестрелки к эсэсманам наверняка мчалось подкрепление. Массивный норвежец бегал плохо и начал выдыхаться уже через пару сотен метров. Пистолетный лай затих. Вольвибер оглянулся. Вдалеке поперек мостовой лежали тела, а их с Хильмином настигал высокий молодой офицер, в торопях потерявший фуражку. Понимая, что оторваться не удается, подпольщики свернули в проулок. Короткий тупичок закончился наглухо запертой дверью, а высота забора с заостренными кольями наверху не оставила надежды. Единственный выход на волю – сзади, где замер унтерштурмфюрер с Вальтером в руке. Его профиль был отчетливо виден на фоне дальнего забора. До беглецов донесся диалог. «Вы ранены, герр унтерштурмфюрер?» «Нет, Вилли. Эта давняя рана не позволяет бегать быстрее». «Куда побежали красные?» «Прямо, в сторону доков. Быстро за ними». «Есть, герр унтерштурмфюрер». Странный офицер, не заглядывая в тупик, сделал поворот кругом и отправился в обратный путь, к утерянной фуражке или подстреленным коллегам. Вольвибер до боли сдавил руку Хильмина, собиравшегося покинуть укрытие. Они проторчали там до полной темноты, лишь после этого осторожно выбрались наружу. «Эрнст, тот эсэсовец, он решил нас отпустить, или просто повезло, забудь». Тревожные думы, как покинуть Гамбург, кишащий полицией, вытеснили мысли об обстоятельствах спасения. Вольвибер практически заново создал свою организацию и больше никогда не пренебрегал правилами конспирации. Теперь каждый подпольщик лично знал не более 2-3 коллег. Гамбургский разгром обошелся слишком дорого. Глава 18. Минск. Холодно. Очень подходяще названа еврейская молельня в центре города. Холодная синагога. Не просто холодно, одиноко. Глаз цепляется за башенку коллегиума иезуитов. Рядом видны парные колокольни костела и православного собора, им веселее в компании. Я пересекаю площадь Свободы и углубляюсь в Революционную улицу, многие жители Минска по старой памяти именуют ее Кайдановской. Компанию мне составляет только январский снег, услужливо заметающий следы, будто это маскирует разведчика-нелегала. Смешно, я нелегально заброшен в СССР по спецзаданию СД. Короткая Кайдановская упирается в Республиканскую. В жилом доме на углу меня ждут. Иду не спеша, чтобы подгадать прибытие в конспиративную квартиру НКВД ровно к 14, как назначено. Нервничаю. Нет, это странно. Абвер и СД постоянно получают сообщения об арестах советской агентуры, отозванной в СССР. Словно кто-то прокручивает гениальную операцию против иногуб и военной разведки, уничтожая кадры руками чекистов. Внутри меня плещется необъяснимое фаталистическое спокойствие. Если суждено, то суждено, и даже разворот кругом с бегством от судьбы ничего не изменит. Человек, открывший мне дверь, просто не может здесь находиться. Но если это ошибка, то замечательная ошибка. Дядя Яша, он обнимает, смешно уткнув лысину мне в подбородок. Я буквально задыхаюсь. В мире, где потерял семью, где не понимаю, для чего живу и служу, в холодном чужом Минске вдруг встречаю его, не просто осколок прежней вселенной, ее столб. Тебя совсем не узнать, тя. Проходи уж, чаю будешь? Конечно, Яков Исаакович. Как вы? Терпимо. Мадрид и Париж надоели до чертиков. Мы пьем чай, очаровательно горячий, и торопливо обсуждаем тысячу самых важных вещей. Дядя Яша честно пытается разогнать туман, меня окружающий. Ему это удается почти. Объясните, как случился этот казус в Гамбурге? Он мажет малиновое варенье на бублик. Не скажу, что в Германии совсем плохо питаюсь, но домашнее варенье там недоступно. Обошлось? Не знаю. Абсурд какой-то. Я сообщаю ценную информацию о раскрытии службой безопасности антифашистского подполья, и мне сваливается задание самому спасать агента Антона. Представляете, ГБ ставит меня на грань провала. Это же азбука шпионажа. Одни долго внедряются, собирают сведения, другие осуществляют разовые акции. В Москве думают, достаточно щелкнуть пальцами, и Гейдрих с готовностью кидает меня в операцию гестапо. Я всего-навсего унтерштурмфюрер, ординарный лейтенант СС. Но тебе удалось. Да, я наливаю бесчетную чашку чаю. Мой как бы дядюшка проявил интерес к разгрому Лиги Вольвебера. Но в Гамбурге я чуть не спалился. И как выкрутился. Присоединился к засаде на боковой улице, обстрелял мужчину в полицейской форме, затем портовую проститутку с браунингом выше головы. Виновато улыбаюсь и отмечаю в который раз, что зажившие послеоперационные шрамы не затрудняют мимику. Теперь я больше похож на покойного Рица, чем на Теодора Неймана. Их добили. Антон с каким-то толстяком двинул на утек. Я прикрыл их неуклюжее убежище. В общем, операция признана успешной. Группа под моим командованием ликвидировала двух красных. Проклятие. Наверное, скоро стану чемпионом ГБ в стрельбе по своим. Не станешь. Темные еврейские глаза Серебринского смотрят грустно и строго. В Москве сейчас такой чемпионат. Слышал, да. Половина сгона под стражей. Ежов, ничтоже сумняшися, каламбурит, сгоняя в кучу новых. Будто это комсомольский набор. Кинул зов и навербовал профи экстра-класса. Вот где ответ на твой вопрос, почему не нашлось никого другого, чтобы вытаскивать Антона из ловушки. Людей катастрофически не хватает. Повисла пауза. Мы сидим и молча думаем. Как мне кажется, об одном. Арестован Ян Берзин, предпоследний патриарх советской разведки. Последний ветеран безмолвно курит передо мной. Долой все правила секретности. Я могу спрашивать о чем угодно, с расчетом получить, если не совсем правдивый, то, по крайней мере, вполне толковый ответ. Вольвебер меня видел. Даже если не срисовал, достаточно обмолвиться после ареста, что в Гамбурге эсэсовский офицер прикрыл ему отход, и мне конец. Возвращаться в Рейх опасно, из-за той истории я как на бомбе с тикающим часовым механизмом. Здесь имею шанс присесть в соседнюю камеру с Берзиным. Скажи, дядь Яша, зачем оно нам? Наверное, многие начальники на его месте разразились бы идеологически выверенной болтовней о долге, чести, родине и иных ценных, но слишком уж заезженных вещах. Не думаю, что Серебринский меня разочарует. Он смотрит долго, оценивающе. Быть может, просчитывает вариант скомандовать руки за голову и выдернуть волыну. Вот что, тя, скажу тебе одну вещь, которую понял, когда узнал о расстреле Артузова. Честно признаюсь, было страшно. Каждый день ждал приказа об эвакуации в Москву и очень теплой встречи. Даже сейчас, ради тебя, летел в союз с опаской. Опытный шпион-нелегал способен раствориться бесследно, сменить страну облик. Ты, продержавшийся полтора года у нацистов, запросто сбежишь, оборвав концы. Он умолкает, выпуская к засиженному мухами потолку сизую струю сигаретного дыма. Но вы не исчезли. Так приказа не поступило. А если? Полетел бы в Москву. Серебринский откинулся на стуле, по уши накачанные чаем и куревом. Там будь что будет, только за жену тревожно. Она из старого состава сгона. Почему все-таки в Москву? Когда Ежов уничтожил Артузова, начались аресты вына и в разведу при армии, я вдруг подумал, как себя чувствует изгой-беглец. Даже если устроился хорошо, перестал бояться обнаружения. Лучше, чем во внутренней тюрьме НКВД. Хохмиш, ничто тебя не меняет, даже другая внешность. Я каюсь, грешен, мол, горбатого могила исправит. Но Серебринскому мои мелкие грешки до лампочки. Он исповедуется. Попади диктофонная запись его речей в ГБ. Какая запись? Достаточно рапорта, и страшный сон про соседнюю с Берзиным камеру моментально сбудется. Или про соседнюю с Артузовым могилу. Но, видимо, наболело. Под чужой фамилией, в чужой шкуре, в чужой стране. беглец навсегда остается нелегалом, пожизненно, а в любом шпионе теплится надежда однажды вернуться с холода, домой, потому что в другую страну или в другой ипостаси, это просто новое внедрение, пусть времена суровые, но еще одного СССР на планете не сыщешь, даже если переметнешься, Англия, Франция или Рейх никогда не станут домом, вторая родина, глупая легенда для перебежчиков, родина, от слова родиться. Появляемся на свет и умираем мы лишь однажды, красиво излагает. Я тоже что-то подобное ощутил, но не сумел бы точно сформулировать. А если меня срочно вызовут в Москву? Приказ есть приказ, пожимает плечами мой парадоксальный коллега. Когда и как его исполнять, решай сам. Сейчас нужно время, чтобы в центре все утряслось и стало на место. У происходящего наверняка есть какой-то скрытый смысл. Жаль, что я его не улавливаю. Ага. Если перевести намек с хитрого еврейского на русский язык, обнаруживается совет, игнорировать отзыв в Москву, но не предавать и натянуть время, авось все само образуется, страусиная политика, но мудрая, потому что альтернатива, ехать в Москву, там мочить Слуцкого за смерть мамы, мудростью не блещет, с опасной темы разговор соскальзывает на обычные деловые, словно мы оба устали бродить по лезвию ножа. Я рассказываю о задании СД, наладить канал информации о частях РК, дислоцированных вдоль польской границы. Почему вы, а не Абвер, живо интересуется Серебринский. Они нередко дублируют друг друга, конкурируют, Гейдрих строит козни Канарису. Плюс мой так называемый дядюшка загорелся идеей опробовать меня во всех видах спецопераций. Чисто разведывательная задача, вербовка осведомителя на территории потенциального противника. Забавно, первый раз за вечер мой собеседник улыбается уголком рта. Неужели твои шефы не знают, что германцев здесь терпеть не могут еще с империалистической войны? В курсе. Поэтому граф предложил вспомнить кое-что из моего юношеского опыта, когда летом приезжал в Минск к бабушке. Тут же смесь разных народов, белорусы, поляки, евреи, русские. По нам до сих пор благоволят многие, несмотря на агитацию про белополяков. Будешь вербовать от имени дефензивы, одобряю, и даже подкину тебе информатора. Подарок так подарок, спасибо, но лучше без этого. Я уж усвоил, что количество людей, обо мне осведомленных, в геометрической прогрессии увеличивает шанс провала. Боря и капитан Чеботарев сдали бы меня за секунду, попав на вечеринку в гестапо. Не трусь, прими как официальный приказ, на Дезе не спалимся, 90% будет правдой, не секретной или не приносящей ущерба армии. Сдашь агента другому куратору, через полгода наш человек сам оборвет связь. Устраивает? Если это официальный приказ, то слово «устраивает» лишено смысла. Исполняю. Яков перегибается через стол и кладет теплую ладонь на мой кулак. Не дуйся. Делаем серьезное дело. Немцы еще от Версаля не очухались, а туда же, прощупывать армии соседних стран. Воевать с нами собрались, что ли? Если верить Майн Кампф, то не только с нами, веры им нет ни в чем, он перескакивает на неприятный для меня момент, что мне доложить по поводу Валленштайна, хорошо, что понимаете, докладывать нечего, приемный дядюшка прет в гору по карьерной лестнице, захлебываясь от восторга, вербовать его, чистое безумие, да, перемудрил Слуцкий, шпион открылся тебе в камере, достаточно, отличная зацепка тащить в подвал и колоть, план был скороспелый, глупый, мой, Серебринский смотрит испытующе, не взялось ли яйцо учить курицу. Нет, Слуцкого. Бежать из тюрьмы, вычислять агентурную сеть Валленштайна, потом склонять его к сотрудничеству под прессом шантажа. Абвер узнает, что он якобы сам сдал своих нелегалов ради спасения шкуры. Граф не того сорта, не сломается. Глаза моего собеседника задумчивы, смотря как преподнести. Например, офицер Абвера после провала бежит из советской тюрьмы в сопровождении агента НКВД. Это любую карьеру разрушит. Нужно шантажировать. Но тонко, не буду. Я упрямо склоняю голову вперед, что набычился. А ну, договаривай. В Абверовской школе предупреждали. Если полевой агент вербанит высокую шишку из стана врага, то этим агентам легко пожертвуют ради спокойствия ценного источника. Не надо меня убеждать, что советская госбезопасность работает по другим законам. Хочешь сам сделать карьеру у нацистов и выбиться в ценные источники? Подзуживает. Будто мне ох как приятно носить свастику на рукаве. Но мне же приказано крепко ввинтиться, ждать очень большого задания. Вроде как разрушить важный объект или грохнуть кого-то из нацистских бонз. Команды на диверсию или ликвидацию я не дам. Пока не дам. Ты – секретный запасной козырь в рукаве нашей разведки. Только странно, что секретного козырного короля вытаскивают из рукава для спасения Валета. Например, Вольвибера. Серебринский вдруг встает. За окном усилился снег. Учитель опирается о подоконник и смотрит на сугробы, прикрывшие непролазную грязь улицы Республиканской. Знаешь, я в Минске родился. Давно тут не был. Наверное, вернулся и увидел, что здесь по-прежнему не Париж. Это я про себя. Вслух выражаюсь сдержаннее, чтоб не ранить его местечковый патриотизм. Кое-что меняется. Трамвай пустили. Мимо цели. Серебринский ведет разговор о другом. Люди оккупацию помнят. И то была кайзеровская армия, не СС. Впрочем, я не собираюсь рассказывать, что такое СС и что натворят истинные арийцы, дорвавшись до низшей расы. Сочувствую, тяжко отираться в такой компании. Но... Мой собеседник отрывается от созерцания снежного пейзажа. Но тебе предстоит еще и внедрение к англичанам. Да, как только Колтхэм с племянницей вернутся в рейх, он утвердительно опускает веки. Двойному агенту трудно. Ты будешь тройным. Это приказ. Так что слово устраивает. Не имеет смысла. Что же, тебе виднее. Кстати, тя. Да, не держи зла на Слуцкого. Он чиновник, карьерист. Как разведчику ему далеко до Артузова и Шпигельгласа, но в душе мужик неплохой. Его мама была знакома с твоей минской бабушкой, почти родственник, не иронизируй. Думаю, он пытался обеспечить тебе надежную легенду, перестарался. Кстати, твой отец жив-здоров, по-прежнему рисует чертежи в шарашке. Через 5 лет после ареста будет выпущен досрочно, то есть летом 41-го года. Отлично. Лучше мне ему на глаза не попадаться. Спасибо. Волнуюсь за него. О свидании, конечно, не может быть и речи, безусловно. Возвращайся в Берлин. Снова в пекло. Яков Исаакович, вы не понимаете. Я же не на почте марки клею. Я офицер СД, службы безопасности нацистов, преступной организации, и каждый день становлюсь соучастником их преступлений. Помните, вы читали нам лекцию и говорили, что нелегал 99% времени отдает жизни по легенде и не более процента, заданию разведки. Сколько мне еще нужно грохнуть коммунистов, сжечь книг, выбросить из домов евреев, пока не получу то самое главное задание. Серебринский пробует меня утихомирить, но тщетно. Прорвало так прорвало. Я уже говорю «мы», нацисты, мы арийцы, или мы СС, да что говорю, думаю так, кажется, что советский комсомолец без остатка растворился в унтерштурмфюрере из древнего дворянского рода, истинный ариец, белокурая бестия, фюрер смотрит на нас, фюрер вверяет нам будущее тысячелетнего рейха, ты еще крикни Хайль Гитлер, обрывает меня старший коллега, будто ты один из наших носишь форму СС, береги в себе комсомольца, придет время, и 1% искупит остальные. Прощаемся. Ухожу. В Минске по-прежнему зябко. Я бреду по направлению к Советской и мечтаю. Смешно, вокруг разворачиваются грандиозные события, а моя жизненная цель мелочна до неприличия. Когда-нибудь вернуться с холода. Встреча с дядей Яшей согрела сердце. И его обмолвка, что в недрах СС есть другой советский нелегал или несколько, тоже греет. Конечно, я не знаю их имен, как и они моего. Это было бы опасно для всех, зато щемящее чувство одиночества притупилось. Спасибо тебе, заснеженный город, знакомый с детства. Глава 19. Белокурая бестия. При виде умопомрачительной очереди Элли нохнула. Мой бог, я не попаду туда до закрытия. Выходит, зря тащилась со мной в Мюнхен. Увы, дорогая, ничем помочь не могу. Настоящее искусство в рейхе. Большая редкость. Дядя поклонился кому-то из немецких знакомых, имевшему счастье уже посетить выставку. В Баварию маркиза привели дела. Племянница, раньше обожавшая покататься и осмотреть новые города, устала от Германии. В Мюнхен ее заманило сообщение, что доктор Геббельс решил собрать в одном зале образцы современного декадентского искусства. Он велел показать народу, от какого непотребства нацисты его ограждают. Эффект получился неожиданный. Выстроенный в традициях нордического неоклассицизма, роскошный дом немецкого искусства на Принцрегентенштрассе, набитый портретами партийных бонз, пустует после торжественного открытия, если не считать делегаций военных и Гитлерюгенда. Зато ветхое здание бывшей прачечной осаждается толпами, все желают созерцать декадентскую мазню. Очередь спускается по хилой лестнице на мостовую и тянется до угла.